Оно замерло в отдалении, перейдя во вкрадчивый тягучий шепот. Ничтожный белый клочок, который, возможно, когда-то был Пауэллом, тщетно цеплялся за неощутимые тысячелетия, окружавшие его со всех сторон, и беспомощно свернулся, когда раздался пронзительный вой 100 миллионов призраков, 100 миллионов сопрано, который рос и усиливался. «Мерзавец ты! Как хорошо, что ты умрешь! Мерзавец ты! Как хорошо, что ты умрешь! Мерзавец ты!» Вверх и вверх по сумасшедшей спиральной гамме поднимался этот вопль, перешел в душераздирающий ультразвук, вырвался за пределы слышимости и снова полез все выше и выше. Белый клочок снова и снова сотрясала болезненная судорога. Потом он тихо напрягся. Послышались обыкновенные голоса. Множество голосов. Шумела толпа, крутящийся людской водоворот, который несся сквозь него и мимо, и вокруг, несся с бешеной скоростью, роняя зыбкие обрывки слов. «Куда тебя, приятель? А, ты весь в дырках! В гиену, должно быть, но у меня... Я бы добрался до рая, но святой Пит, тот, что с ключами... Ну, нет, он-то у меня в кулаке. Делали мы с ним всякие делишки. Эй, Сэм, сюда! Можешь замолвить словечко? Вельзевул говорит, пошли, любезный бес, а? Меня ждется...» А над всем этим бухал все тот же раскатистый рев. «Скорее, скорее, скорее! Шевелись, не задерживайся, очередь ждет! Приготовьте документы и не забудьте при выходе поставить печать у Петра! Не попадите к чужому входу, огня хватит на всех! Эй ты там, встань в очередь, а не то!» Белый клочок, который когда-то был Пауэллом, робко пополз назад, пятясь от надвигавшегося на него крика, чувствуя, как в него больно тычет указывающий перст. Все смешалось в радугу звуков, осыпавшую осколками измученный мозг. Пауэлл снова сидел в кресле. Он чувствовал, что весь дрожит. Донован открыл глаза, два выпученных шара, как будто облитые голубой глазурью. «Грег!» — всхлипнул он. «Ты был мертв. Я чувствовал, что умер». Он не узнал своего охрипшего голоса. Донован сделал попытку встать, но она не увенчалась успехом. «А сейчас... мы живы? Или будет еще? Я чувствую, что жив». Пауэлл все еще хрипел. Он осторожно спросил: «Ты что-нибудь слышал, когда был мертв?» Донован помолчал, потом медленно кивнул. «А ты? Да. Ты слышал про гробы и женское пение? И как шла очередь в ад? Слышал?» Донован покачал головой. «Только один голос. Громкий? Нет, тихий, но такой шершавый, как напильником по кончикам пальцев. Это была... проповедь про гиенну огненную. Он рассказывал о муках. Ну, ты знаешь, я как-то слышал такую проповедь. Ну, почти такую». Он был весь мокр от пота. Они заметили, что сквозь иллюминатор проникает свет, слабый бело-голубой, и исходит он от далекой сверкающей горошинки, которая не была родным солнцем.